Глава 59. Украденная нарукайская лодка покачивалась, когда порывы ветра ударяли в парус. Руки Беннона были стерты веслами до волдырей и болели. Пока он отдыхал, Лила усердно работала веслами. Оба они получили закалку на змеиных кораблях и теперь гребли ради собственного спасения. Вчера они сбежали с Нарукайских островов и исчезли в сгущающихся сумерках, прежде чем в бастионе заметили их отсутствие. Пьяное веселье осталось позади, как и бедняга Эммет, который нашел в себе храбрость помочь им бежать, но не нашел пойти с ними. Отплывая, Беннон ни на что не надеялся до тех пор, пока не наступила ночь. Ни один из нарукайских кораблей не смог бы преследовать их в кромешной тьме. Даже Беннон не знал, куда они направляются. Маленькая лодка уносила их в открытый океан. У них не было карт, еды и воды. Беннон имел лишь смутное представление о том, в каком направлении находится материк. Но Лила ни на мгновение в нем не сомневалась. Когда на следующее утро взошло солнце, они высматривали хоть какие-нибудь признаки суши и преследующих их змеиных кораблей. А после провели инвентаризацию вещей в лодке. Моток веревки, сеть и копье с костяным наконечником. В течение всего дня Лила протыкала воду копьем и после почти сотни попыток попала в рыбу и бросила улов в лодку. «А теперь мы ужинаем». Зазубренным наконечником копья она вспорола рыбе брюхо и осторожно удалила внутренности. «Нам они понадобятся. В них есть влага». Беннон поморщился от неприятных воспоминаний, но согласился. «Мы ели и похуже. Пресвятая Мать Марии, вспомни уроки, которые преподали нам на рукайце. Мы ели рыбьи потроха и часами работали на веслах. А теперь это поможет нам выжить». Лила усмехнулась, поднимая копье. «Я бы лично выразила королю скорбь свою признательность, как и этой гнусной Атте». Беннон заставил себя усмехнуться. «Лодку я разворачивать не буду, даже если ты настаиваешь». Она недоуменно нахмурилась. «Я же не серьезно». «Как и я. Временами тебя очень трудно понять». «Мои мысли предельно ясны. Тебе следует приложить больше усилий». На лице Лилы красовались фиолетовые и желтые синяки, и Беннон подозревал, что выглядит не лучше с рассеченной губой и подбитым глазом. В бастионе у них не хватало времени, чтобы смотреться в зеркала. Они съели сырую рыбу. После Беннон взялся за весла, а Лила снова уселась с копьем, высматривая в воде новую добычу. На третий день они были измучены палящим солнцем, но все еще не видели никаких признаков материка или какого-либо острова. Тот день единственной небольшой переменой в монотонности было раскинувшееся на воде темное пятно. Беннон узнал эти водоросли и потянулся за борт, чтобы вытащить несколько пучков. «Внутри пузырьков жидкость!» Он силой потянул за скользкие зеленые ленточки. Округлые наросты на них служили буйками, удерживая листья растения на поверхности. «Если будешь пить соленую воду, это в итоге убьет тебя. Жажда будет только усиливаться». «Не переживай, вода в пузырях профильтрована водорослями. На вкус она резкая и ужасная, но ее можно пить». Большими пальцами он надавил на мягкий шарик и вскрыл и отделил кожицу. Узелок содержал всего одну или две ложки жидкости, которую он предложил Лиле. Она скептически нахмурилась. «Ты уверен?» «Уверен. Все рыбаки на острове Кирия знают это». «Тогда почему ты сначала даешь это мне? Чтобы проверить, не яд ли это?» «Тебе знакомо слово «вежливость»?» «Спасибо. Иногда я этого не замечаю». Она выпила, поморщилась, затем проглотила. «Такая же вкуснятина, как рыбьи потроха». «Был уверен, что тебе понравится». Беннон провел рукой по водоросли, нащупал еще один пузырек, разорвал его и высосал жидкость. У нее был резкий привкус йода, и ему пришлось пить через силу, но рот и горло нуждались в воде. Рыболовным копьем они нарезали водоросли и загрузили в лодку 20 клубеньков, пока дрейфовали среди морской растительности. Водоросли служили местом обитания рыб. Лила ловко поймала 6 штук голыми руками и бросила в лодку. Беннон наслаждался трапезой. Спасибо тебе, Лила, за все. Ты ведь обещала спасти мне жизнь. Я еще не спасла тебя, мальчишка. Ну, я пока еще жив, это уже успех. Ветер усилился, поднимая волны, а серые облака сгустились и теперь походили на дымный пудинг. Рыбацкая лодка ускорилась, но Беннон понятия не имел, в правильном ли направлении они движутся. Он видел много океанских штормов на острове Кирия. Они с матерью укрывались в их небольшом доме, а отец злился на погоду, которая мешала ему пойти в таверну. Парус натянулся под порывами ветра, длинные волосы Беннона взвились. Когда из облаков хлынул дождь, они с Лилой обрадовались первым каплям. Дождь усиливался, и они подняли лица к небу, позволяя каплям омывать их покрытые солью щеки, открывая рты, чтобы поймать хоть каплю влаги. «У нас нет емкостей», – простонал он. «Весь этот дождь прольется впустую». «Пей, сколько влезет», – сказала Лила. Как птенец, выпрашивающий червяка у матери, она открыла рот и подняла лицо к небу. Беннон сложил ладони вместе, набрал несколько глотков воды и втянул ее потрескавшимися губами. Он повторял процедуру снова и снова. Ему не терпелось собрать как можно больше дождевой воды. Дно лодки наполнялось лужицами, но вода эта была грязная. «У нас нет ни горшков, ни мисок, ничего, а этот дождь льет, как из ведра, Пресвятая Мать Марей!» «Твоя одежда. Сними рубашку и штаны». «Что?» Он коснулся своей уже промокшей хлопковой рубашки. «Сейчас же раздевайся, мальчишка». Она дернула его за одежду. Через несколько мгновений он уже сидел в лодке в одном из подним. Лила расстелила его рубашку и штаны, чтобы они промокли под дождем. Затем свернула их в ком. «Это удержит немного воды на день или два». Она коснулась черных полосок кожи на своей груди и бедрах. «Я бы сделала то же самое, но моя одежда не подходит». Она нахмурилась. «Может, мне не следовало выбрасывать тот балахон?» Когда ветер стал еще сильнее, Беннон испугался, что порвется парус или сломается пополам единственная мачта. Они поспешили снять полотнище и сложили ткань так, чтобы образовались карманы для воды. Шторм набирал силу, и Беннон обмотал веревку вокруг себя и Лилы, привязав ее к планширу. «Если кого-то из нас выбросит за борт, мы покойники. Это удержит нас в лодке». «Надеюсь, она не перевернется», – сказала Лила. Ее непослушные каштановые волосы прилипли к голове, а по покрытому синяками лицу стекала дождевая вода. «Это шанс, который мы должны использовать». Шторм бушевал несколько часов, и хотя Бена намучила морская болезнь, лодка уцелела. Ближе к полуночи дождь прекратился. Его сменил густой туман, окутавший их липким одеялом и скрывший из виду горизонт. Впрочем, смотреть все равно было не на что. Они с Лилой промокли и замерзли. А из-за обожженной солнцем кожи холод казался невыносимым. Беннон увидел, что Лила дрожит, и его тоже затрясло. «Не думаю, что мы когда-нибудь доберемся до земли, Беннон Фермер», – понуро сказала она. Когда она назвала его по имени, Беннон понял, насколько она серьезна. «Возможно, я все-таки не спасу тебя, но я пыталась». Они блуждали в непроглядном тумане и были совсем одни среди бушующих волн. «Я не знаю, где мы находимся и как далеко уплыли, но я не сдамся, и ты тоже. Быть может, теперь моя очередь спасать тебя». «Наша первая задача – сохранить тепло», – сказала она, обнимая его и увлекая на дно лодки. Когда вокруг захлюпала собранная дождевая вода, Беннон тоже обнял девушку и притянул ее ближе. Лила прижалась всем телом. «Мы можем поделиться теплом. Я слышал, это помогает, когда люди страдают от переохлаждения». Лила уткнулась лицом в его обнаженную грудь. «Да, я верю, что это помогает». Они лежали вместе, а шум покачивания волн убаюкивали, как колыбельное. На какое-то время Беннон забыл, что они потерялись, и заснул в объятиях Лилы. На следующее утро он пробудился от странного и неожиданного звука, отдаленного шипения и рева. Он моргнул и сел, высвобождаясь из объятий Лилы. Марасит мгновенно проснулась и села рядом. «Что это за звук?» – спросила она, будто их могли атаковать. Туман поредел, оставив лишь сероватую пелену, которая рассеивалась под первыми лучами солнца. Еще не видя суши, Беннон узнал звук волн, разбивающихся о берег. «Вот оно! Мы отыскали сушу!» Он встал так быстро, что лодка покачнулась. «Я не знаю как, но мы нашли берег. Это чудо!» «Это не будет чудом, если мы туда не доберемся». Они подняли парус и поймали бриз, который погнал их к берегу. Он вспомнил, как когда-то давно точно так же заблудился и дрейфовал в маленькой лодке вдали от Кирии, в тумане. Он оглянулся на море в противоположной от берега стороне, заслонив глаза рукой от яркого утреннего света, и увидел мелькнувшие в волнах человекоподобные фигуры. У них были гладкие головы, змеиные зрачки и широкие рты, полные клыков. На него нахлынул страх. Если селки нападут сейчас, они с Лилой ни за что не смогут от них отбиться. Но потом он понял, что селки не будут атаковать. Они спасли его и Лилу. Должно быть, посреди ночи морской народ подхватил лодку и пригнал к берегу. Лила была слишком сосредоточена на суше, чтобы заметить селок. Она села на планшир и взялась за весла, гребя изо всех сил. Когда Беннон снова оглянулся, селки уже исчезли в волнах. Когда они приблизились к берегу, Беннон увидел устье реки, бухту и здание большого поселения, а также многочисленные рыбацкие лодки, отправлявшиеся на утренний лов рыбы. Беннон кричал и махал руками, хотя до гавани было еще далеко. «Мы спасены!» «Мы не знаем, где находимся, но эти люди помогут нам». Лила продолжала налегать на весла. «Мы предупредим их о флоте нарукайцев, который непременно скоро появится». Беннон продолжал разглядывать лодки в гавани и здания на берегу. Он увидел перекинутый через реку мост и внезапно его осенило. «Я знаю, где мы находимся, Лила». На одной из рыбацких лодок их уже заметили, и Беннон видел крошечные машущие им фигурки. Лила налегла на весла сильнее, когда лодка направилась в их сторону. «Это бухта Ренда», – сказал Беннон.